Глава 11. Попытка Сола. Очередные темные планы. Подземная темнота встретила меня равнодушно. Или мне так просто показалось, и между нами, как между давними друзьями, все же промелькнуло пару теплых искорок в момент новой встречи. Если и так, чернота вокруг меня ничем не выдала своих чувств. Что ж, я не настолько безразличен, как моя старая знакомая, и потому не стал сразу же зажигать свет. Пока что я смог сориентироваться и без света. Я даже глаза закрыл, расставил руки, сделал первое мягкое движение, одновременно оценивая поступающую информацию. Приземлился я на мягкую кучу свежей почвы, скатился по ее склону и оказался на полу. Не на земле, а на полу. Пусть предельно замусоренном, усыпанном комками грязи, но все же каменному полу. Мне потребовалось сделать 4 осторожных шага, прежде чем руки коснулись стены. Кирпич, обычная кирпичная кладка. Вдоль стены я и двинулся дальше, скользя по ней кончиками пальцев. Я тренировался. Мне очень нравилось мое вынужденно приобретенное умение действовать и буквально жить в темных подземельях. Я убедился на опыте, что далеко не все игроки чувствуют себя под землей столь же комфортно. У меня было над ними превосходство, и я хотел его усилить. Руки скользят по кирпичу. Но помимо короткой тренировки, я занимался самым важным на текущий момент. Я прислушивался. Прислушивался изо всех сил, жалея, что у меня нет зелья, усиливающего слух. Катакомбы Альгоры убедили и научили меня. Не видишь? Слушай. Слушай внимательно. И подан будет тебе знак. Монстров во тьме увидеть тяжело. Услышать куда легче. А по звукам вполне можно понять, что за тварь поджидает тебя впереди. После подземных приключений я легко определял по звуку мышей, крыс, слизней, скелетов, некрокрыс, больших червей и еще кучу прежде встречавшихся монстров. Вальдира по мере возможности честна. Если у монстра 4 лапы, звук именно такой. Если зомби шаркает, подтягивает поврежденную ногу, и это слышно. Главное – слушать. Я не слышал ничего. Подземелье вокруг меня дышало насмешливой тишиной. Я обошел всю зону приземления. Отыскал еще одну кучу земли, подобрал лопату и кирку. Следом наткнулся на опрокинутый фонарь. В стенах обнаружил 2 прохода. И по-прежнему не услышал ничего. Что бы за опасность здесь ни была, она не спешит проявить себя. Ладно. Меня окутало облако магического дыма. Над головой зажегся медный фонарь на шесте. Задрожал выставленный вперед наконечник копья. В свободной руке взрывное зелье. Я готов к встрече с врагом. Вот только таинственного врага пока не видно. Никаких признаков угрозы. Вокруг меня почти черные кирпичные стены, покрытые колышущейся мертвой паутиной. Именно мертвой. На паутине столько пыли и мусора, что сразу ясно. Хозяин-паук сюда не наведывался очень давно. Возможно, пару веков. Передо мной черный проход, слева еще один. Чуть поуже. Я глянул на них мельком. Бросил взгляд на потолок, перекрытие из мощных каменных плит. Зев колодца. Вверху перемигиваются звезды, виден слабый свет фонаря спящего охранника. Свисает проигнорированная мною веревочная лестница. Я посмотрел вниз, под ноги. Вот нужное мне. Следы. Тут не требуется быть следопытом, чтобы увидеть вытоптанное пространство и несколько цепочек следов. Вот эти мои, идущие кругом у стен и возвращающиеся в центр. А вот эти уже чужие. Четко отпечатавшиеся в пыли следы различных размеров. Одна цепочка бросается в глаза размерами следов. Тут точно шагал полуорк. Следы гигантские, как у Бигфута. Шаги широкие и уверенные. Все верно. Громилы вечно считают себя самыми сильными и страшными. И потому никого не боятся, пока на горле не сомкнутся чужие стальные пальцы. Я пошел по следам, ступал след в след. Если по пути есть ловушка, то не вляпаюсь. Оказавшись у большого по размеру прохода, чуть помедлил. Выждал, не услышал ни звука. Проверил карту. Новенькая, свеженькая, исправно пополняется. Старую верную карту, показывающую мои злоключения в подземелье Альгоры, я брать благоразумно не стал. Не хотелось бы никому дарить такие вкусности. В том случае, если помру, и мой серебряный туманный труп останется лежать в каком-нибудь тупике, дожидаясь спешащего мародера. Выглянув, увидел узкий коридор. Потолок высокий. Слой пыли на полу толщиной в сантиметр. И отчетливо видны уверенные шаги полуорка. Рядом еще цепочки, но на них я внимания пока не обращал. Осторожно двинулся дальше, наступая на гигантские следы полуорка. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Дверь железная, запертая. Замочная скважина затянута паутиной. Шаг за шагом. Разветвление. Следы полуорка идут влево. Я пошел по ним. Прошел еще шагов 15 и остановился. Следы исчезли. Цепочка просто оборвалась. А жирной точкой в конце следов послужил здоровенный двуручный молот. Видать, пропавший полуорк нес его с собой и выронил. Когда? Когда что? Я огляделся несколько раз. Стены, пол, потолок, пространство дальше. Ничего. А проход тянулся себе дальше. Вот только теперь слой пыли на полу больше не был тронут. Как свежевыпавший снег. Не притрагиваясь к молоту, я повернулся и пошел обратно, до ответвления. Вторая цепочка следов тут сворачивала вправо. Я пошел по ней. Коридор трижды повернул, будто собираясь замкнуться квадратом. Но в последний миг передумал и повернул в другую сторону. Вот на четвертом повороте и оборвался еще один след. На полу лежал железный поцарапанный шлем, видать, предок строительной каски. Так, осмотр, как я и ожидал, ничего не дал. Никаких следов врага, ни малейших признаков схватки, следы рабочего просто оборвались. Повернувшись, я вернулся обратно, вернулся до упора, в начальное помещение, к веревочной лестнице, и остановился как вкопанный. Веревочной лестницы больше не было, на полу не добавилось новых следов. «Зря вы меня пугаете», – вырвалось у меня, – «ведь я испугаюсь». «Ладно, не будем сгущать». Веревочную лестницу вытянул наверх проснувшийся охранник. Может, увидел в провале свет моего фонаря и решил не рисковать, зная, что его товарищей внизу быть не может, не считая пропавших и уже списанных со счетов. Я пошел к другому проходу, следуя цепочкам чужих отпечатков. Через несколько минут следы оборвались. На полу лежали рукавицы и один сапог. Проход продолжался. Пыль на полу не тронута. «Вот теперь мне страшно», – признался я подземелью. Оно не ответило, лишь вдохнуло пыльной сухостью в лицо. Первое желание – немедленно отсюда смыться со скоростью улепетывающего от лисы зайца. Нет, еще быстрее. Тут налицо какая-то загадочная жуть. И жуть не просто пугающая, а похищающая. Я вперил испуганный взгляд в пол. Присел, чтобы глянуть вблизи. Со скоростью улитки прополз глазами по слою пыли. И ничего не обнаружил. Ни малейших следов борьбы и никаких встречных отпечатков. Все произошло очень быстро и полностью неожиданно. Некая тварь или магия попросту хватала любознательных строителей и утаскивала. Хватала, как котят, вздымая их в воздух. При этом сама тварь следов не оставляла. Как это может быть? Летающее создание? Призрачное создание? Чем запасаться? Ловчими сетями или бутылями со святой водой? Я паренек догадливый, я уже понял, так просто подземелье не взять. Не поддастся оно неподготовленному. Но и уйти вот так просто я не могу. Мне надо выяснить, с кем придется иметь тут дело. И, соответственно, снарядиться всем необходимым. Если это вообще мне по силам, я сознавал, что местные монстры могут оказаться настолько крутыми, что прибьют меня одним небрежным тычком когтя. Повернувшись, я ловким горностаем скользнул по коридору прочь, стараясь двигаться как можно быстрее и тише одновременно. Стоп. Круто затормозив, я уставился на стену. Впритык к ней тянулась прежде незамеченная мною цепочка следов. Мелкие осторожные шаги подкованных сапог. В пыли отчетливо отпечатались набойки. Кто-то крался вдоль стены, осторожничал. И тут хлоп, и цепочка следов оборвалась. А на стене длинная черта, начинающаяся с отпечатка пятипалой ладони. Кто бы ни схватил жертву, он сделал это сверху. Я присел. Уставился наверх. Потолок. Вот же очевидная подсказка. Потолок хоть и грязен, но на нем нет паутины. Да и пыли не так уж много. В общем, потолок выглядел как редко, но все же использующаяся тропа. Ходили по нему. Ходили по потолку. Кто? Кто именно? Вот самый важный вопрос. Врага надо знать в лицо, а еще лучше иметь его подробный анатомический атлас с указанием всех уязвимостей. Возвращаясь в стартовую комнату храмового подземелья, я перебирал в голове всех известных мне монстров, умеющих передвигаться по потолку. И насчитал таковых не меньше десятка. Это те, кто сразу всплыл в голове. Само собой, список возглавляли гигантские пауки. Классические твари, обожающие бесшумно передвигаться в потолочной тьме и хватать авантюристов за шеи, рывком вздергивать вверх и вонзать жвала в беззащитную вопящую плоть. Чавк-чавк, и задушенный хрип агонии рвется из передавленной глотки. Чавк-чавк. Бррр. Передернув плечами, заставил себя прогнать из головы красочные, но ненужные сейчас сцены гибели и обнаружил, что вернулся не в стартовую комнату, а к запертой двери. Вот так инстинкт взломщика автоматически притащил меня к дверке. Глупо противиться столь полезному инстинкту. Присев, я достал отмычки. Что тут? Что-нибудь смертельно сложное? К моему искреннему удивлению, нет. Тут банальная задвижка. Чуть приподнять, надавить, щелк. Замок успешно взломан. Я кувырком ушел от двери, прижался к стене рядом с косяком. Сейчас взрыв разметает дверь, и огненный поток опалит противоположную стену. И ничего, вообще ничего не произошло. Дверь с легким скрипом приоткрылась. Я толкнул створку чуть сильнее, и дверь открылась полностью, со стуком ударившись о стену. Я заглянул внутрь. Откуда-то сверху падал узкий луч желтоватого света. В луче плясали мириады пылинок, медленно оседая на сверкающую макушку скалящегося мне в лицо черепа. Скелет человеческий, гладенький, чистенький, на костях ни кусочка плоти. Вокруг скелета стерильная чистота, на полу ни единой мусоринки. Я это заметил-то именно по этой причине. Столь неестественная чистота резко бросается в глаза, тем более по соседству со скелетом. Поза скелета удивительна. Он сидит в позе лотоса, ладони сложены на коленях, спина прямая, череп смотрит перед собой. Кости перетянуты серебряной и золотой проволокой. Ребра. Вот с ребрами что-то совсем удивительное. Тонюсенькие лоскутки, почти что отдельные разноцветные ниточки привязаны к верхним ребрам скелета и идут вниз, оплетая по пути нижние ребра. С последнего ребра свисают свободные концы длинных лоскутков. Все выглядит как незаконченная разноцветная жилетка. Богатая жилетка. Цвета различные, но есть и серебряные и золотые вкрапления, есть и блестящий красный материал. Цвета чередуются хаотично. Логичного повторения я не уловил. У левого колена скелета лежит металлическая блестящая супница. Так мне показалось при первом взгляде. Когда присмотрелся, то понял, что это металлический головной убор в форме глубокой супницы, но с дырами для глаз. По блестящему металлу идет неразличимая отсюда гравировка. «Вот всего ожидал», – пробормотал я, осторожно перешагивая порог. «Но такого? Что это за чертовщина?» Слышным только мне щелчком система оповестила, что скриншот сделан. И еще один – вблизи. И еще один – в упор. Отправив фото на распечатку, я вгляделся в безмятежно улыбающийся скелет, принимая себе ванны из звездного света. «Жуть», – признался я, не став скрывать от самого себя истинность обуреваемых меня чувств. А что прикажете чувствовать, когда в подземелье наткнетесь на улыбающегося скелета в разноцветной нитяной жилетке, наплетенные на его собственные ребра? А спереди все равно дыра. Сквозь разноцветные нити внутрь попадает немного света, окрашенного в разные тона. В дыре пусто. А жаль. Очень уж пустая грудина напоминала освещенную витрину. Я себе даже представил пару идеально подошедших бы к такой витрине предметов. Большой драгоценный камень с мистическими свойствами, золотой кинжал древнего короля, мешок золотых монет на худой конец. Но там было пусто. Осмелившись, я подошел ближе и заглянул в чрево скелета. Тот, будто только этого и дожидавшись, внезапно клацнул челюстями и весело заявил: «Он убьет тебя! Убьет! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» «А-а-а!» – ответил я, молотя ладонями по стене и стараясь взобраться по гладкой поверхности. Сам не помню, как я так быстро оказался у стены. Меня словно магией перенесло. «Он убьет тебя!» – повторил скелет и заклацал челюстями. Встать нежить не пыталась, даже руками не повела. И череп, он вроде и смотрел на меня, но как-то неестественно. «Убьет тебя!» «Ха-ха-ха! Рывком придя в себя, замерев у стены, я вгляделся в нежить пристальней. Моргнул, глянул еще разок. Тот как раз вздумал пощелкать челюстью. Ясно. Я быстро пошел к двери. Скелет неуклюже вел за мной головой, сверля темными глазницами, и продолжал щелкать челюстями и заунывно повторять, что скоро меня убьют. «Да-да», – ответил я и выскочил за дверь. Коридор, стартовая комната, прыжок. Цепка прикрепила меня к стене на высоте пары метров. Оттуда я прыгнул дальше, вцепился в край входного отверстия, подтянулся, перекатился, подскочив, глянул на место охранника. Его нет. Валяется алебарда. Сиротливо светит гаснущий фонарь. Оглянувшись, нигде его не заметил. «Отлично, я вор», приоткрыв дверцу фонаря, дунул на огонек. Подобрал тяжелую алебарду и помчался с добычей прочь. Я бежал к гостинице, уберу трофеи в надежное место и отправлюсь в любую ночную библиотеку. Покопаюсь и на форуме игровом. Мне надо постараться добыть интереснейшую информацию о грозном противнике. таком противнике, что обитает в подземельях, ползает с легкостью по потолку и забавляется с ужасными марионетками, озвучивая их и дергая за ниточки, заставляя, к примеру, щелкать челюстью. А еще противник может разговаривать, хотя и не слишком красноречиво. Да, марионетки. Найденный мною в кладовке сидящий скелет был марионеткой, и я только случайно заметил тончайшие нити, уходящие в черную дырку в потолке. Нити, привязанные к макушке черепа и к нижней челюсти. Недоделанная игрушка. Скелет только и умел, что поворачивать головой и щелкать нижней челюстью. Но даже это было страшно. Вот прям страшно. Кто этот чертов кукольник, испугавший меня так сильно? Надо постараться узнать о нем хоть что-то. Оказавшись на улице, обнаружил, что она, да и весь город, если честно, купается в огнях. Городок не собирался ложиться спать, а я тут с алебардой ворованной бегаю. Убрав оружие в инвентарь, всегда радовался этой особенностью онлайн-игр. Перешел на быстрый шаг. Ни к чему привлекать чужого внимания. Вот и гостиница. Оставлю трофеи, прихвачу мелочь. И вниз. Я только что миновал открытую, несмотря на крайне поздний час, книжную лавку. Прямо перед ее дверью хозяин поставил небольшой столик, за который и уселся с бутылкой вина и гитарой. Бравый усач что-то напевал даме средних лет, снисходительно смотрящей на него с балкончика дома напротив. Если усач в благодушном настроении, то может и позволить покопаться в его книгах бесплатно. Но повезет ли мне настолько? Повезло. Удивительно, но усач был так добр, что не только позволил мне посмотреть его книги, хорошие и разные, как он странно выразился, но и угостил меня стаканом вина. Это пришлось кстати. Нервы мои были несколько взбудоражены. Я привык к живым мертвецам, но не к марионеткам из человеческих останков. Жуть! Посему бокал вина я принял с благодарностью. Выпил мелкими глотками, сделал усачу пару комплиментов относительно его игры на гитаре, хотел задать пару вопросов, но понял, что он полностью поглощен переглядыванием с дамой. Решив не искушать судьбу, промолчал и пошел вдоль первых полок, стараясь увидеть для начала что-нибудь интересное. Интересное сыскалось шага через два. Тоненькая книжица с названием «Небылицы о Аньгоре», городе, которого нет. Смелое заявление, рука потянулась к книге сама. Как всегда, ожидания оказались хуже результата. Книжонка была сборником коротеньких сказок, сводящихся к «Жил-был маленький мальчик, и вел он себя так плохо, что в наказание был отправлен в Аньгору». Откуда выбраться ему удалось лишь благодаря великому доброму волшебнику с неуказанным именем. Само собой, к книге не прилагалась карта или хотя бы письменного указания пути, но нашлось пару иллюстраций. На одной – расположенный в сумрачной долине город, выглядевший заброшенным, на второй – спускающаяся сверху спиральная лестница, окутанная потусторонним сиянием. Книгу я забрал. Бесплатно. Получил на безвозмездной основе благодаря ловкости рук. «Я вор. Глупо платить, когда хозяин лавки пьет вино и бренчит на гитаре. Если не следишь за бизнесом, глупо надеяться на другой исход. Вернись в реальность, влюбленный виртуальный чувак». Помимо книг о Аньгоре и монстрах, я искал любые сведения о городе Тишайшая Нега и о разрушенном храме. Первое упоминание отыскалось в официальной энциклопедии города, удивительно крупногабаритной книжищей в чешуйчатом алом переплете с золотым тиснением. Книга выглядела баснословно дорогой, поэтому цену я даже спрашивать не стал. Украсть книгу? Я прикинул ее вес и размер и отказался от этой затеи. Лавка ярко освещена, одно дело незаметно спрятать за пазуху тонкую невзрачную книжонку, и совсем другое – покуситься на главную жемчужину книжной лавки. Алая книга таковой являлась. Лежала посреди лавки на высокой подставке, закрытая на простенький замок. Взламывать рискованно, вот только взламывать незачем. Замок оказался не заперт. Видимо, многие интересовались содержимым фолианта, и хозяин замучился открывать-закрывать его. Едва я откинул тяжелую обложку, титульный лист ожил. На нем появился красноречивый знак вопроса. «Чего, мол, вам, уважаемый?» Все украшено завитушками, бумага дорогая, едва заметно светится. Плывут по ней, как лочонки по озерной глади, золотистые крохотные буковки. Загляденье, а не титульный лист. И предназначение сразу понятно. Интерфейс с вербальным управлением. Удобно. «Руины храма города Тишайшая Нега», — в полголоса произнес я, следя за тем, чтобы говорить отчетливо. «Руины храма города Тишайшая Нега», — удивительно приятным голосом произнесла книга. Я невольно поежился, почему-то подумалось, что сейчас фолиант гневно зашелестит страницами и примется орать на меня, дабы впредь никто не смел спрашивать солидную книгу о такой ерунде, как замшелые руины. Но нет, книга взяла небольшую паузу и, без всякого шелеста страниц, мягко открылась на нужном месте. Открылась ближе к последним страницам, видать, не слишком важная информация. Подступив ближе, я воровато оглянулся на хозяина книжной лавки и вперил взор в книжный разворот. Первым делом скриншот. Вдруг сейчас окрикнут и велят убираться прочь воришке-нищеброду с грязными руками, дабы не лапал. И снова обошлось. Мне никто не помешал, и я свободно прочел краткую сводку, снабженную красочной иллюстрацией, изображающей храм до начала раскопок. Храм древний. По результату достойного доверия магического осмотра вполне достоверно установлено, что храм был посвящен ныне исчезнувшему и забытому светлому божеству. Найденные в руинах культовые предметы и части фресок не сумели пролить свет на имя канувшего в лету божества и были помещены в один из залов городского музея. Руины находятся в черте города так долго, что вполне обоснованным будет заявление, что не храм появился в населенном пункте, а сам населенный пункт некогда образовался вокруг храма, что позднее пришел в полный упадок. И все. Все! Вообще больше ни буковки! Сразу ясно, что горожане относятся к развалинам храма с полным пренебрежением. Пропадут руины однажды, вполне возможно, что и заметят пропажу не сразу. Осторожно закрыв книгу, я отошел от подставки и, пройдя иным проходом между полок, дабы не столкнуться с идущим за новой бутылкой хозяином, благополучно выскользнул из лавки и умчался по ночной улице прочь, не успел пробежать несколько шагов, как налетел на праздничную пьяную процессию, освещающую себе путь факелами и масляными фонарями. Пристроившись за одышливым лысым толстяком, я прикрыл спину веселым знаменосцем и запустил руку в чужой карман. Карманная кража успешна. Ломоть ржаного хлеба, помидор, две медные монеты, винная пробка. На этом все. Но ради практики самое оно. Я хотел продолжить, но поймал брошенный на меня чересчур уж внимательный взгляд одного из певцов и предпочел слинять. Ворчанием, напомнивший о себе ползун, получил хлеб. Помидор я съел сам. Ну да, витамины себе любимому, а питомца кормим черствым хлебом. Ощутив укол вины, на бегу зачерпнул пригоршню воды из фонтана с золотыми рыбками и вылил на Слима. Случайно зачерпнул крохотную рыбку, и к хлебу и воде ползун получил рыбное блюдо. Задержавшись у воркующей на перекрестке пары, задал вопрос и получил направление к ближайшему указателю. Он оказался скрыт за пышной ивой, свесившей ветви над прозрачным прудом. «Что ж ты плачешь, Ивушка? Что ж ты печалишься?» Изучив указатель, получил нужный адрес и направился туда самым прямым путем, который успешно завершил через несколько минут. Маленький тут городишко, и все знаковые места понатыканы со вполне понятной плотностью. Нужное мне место оказалось втиснуто между городской библиотекой и вполне действующим храмом богини Ивавы. Городской музей. Вот куда меня привела цепочка следов. Именно сюда, в один из залов, были помещены найденные в развалинах храма культовые предметы и остатки фресок, и у меня была веская причина отыскать эти предметы и хорошенько изучить их с лупой, и причина выглядела как скелет-марионетка в разноцветной тканной жилетке. Здание музея впечатлило меня многим своей внушительной солидностью, обилием резных колонн по фронтону, количеством каменных фигур по периметру крыши, большими дверями, гордо стоящими в конце невысокой лестницы, с вычурными каменными перилами, кованым забором и наглухо закрытыми воротами с прислонившимся к ним старичком-сторожем, мирно полирующим здоровенный кинжал, двумя патрулирующими двор псами, вполне могущими оказаться близкими родственниками собаки Баскервилля. В общем, объект выглядел неприступным. Во всяком случае, для такого мелкого воришки, как я. Нереально. Я легко смогу преодолеть забор и спокойно взберусь по стене здания. Может быть, я даже сумею избежать внимания пожилого сторожа, но собаки во дворе. И статуи по периметру крыши, их мне не миновать. Собаки порвут меня на мелкие клочки, а если среди застывших на крыше статуи есть хоть один охранный голем, а он там точно есть, меня прибьют, как таракана, осмелившегося залезть на обеденный стол. Что ж, всегда есть более легкий путь – дождаться утра, купить билет и зайти внутрь законопослушным посетителям, не боясь сторожей, собак и големов. Найти нужный зал, изучить найденные в развалинах культовые предметы – да, это звучит как простой и действенный план. «Добрый вечер, уважаемый!» – с улыбкой подступил я к старичку-сторожу. «Доброго вечера, подозрительный чужеземец!» Неожиданно густым басом изрек дедушка и чуть ли не проткнул меня острым взглядом. «Почему подозрительный-то?» – оскорбился я, прижимая руки к потрясенному тяжестью намека сердцу. «Кто его знает?» – солнечно улыбнулся сторож и, достав из внутреннего кармана длиннополой куртки флягу, приложился к ней. Мне напитка никто не предложил, просить я не стал, только сглотнул тяжко цифровую слюну и продолжил диалог. «Ну, вам по должности положено сомневаться в каждом». «Тоже верно, чужеземец. Чего хотел? А где можно узнать часы работы сего прекрасного музея?» «А вон, доска к забору приколочена». «Где?» – поразился я. «Я специально смотрел. Не было нигде никаких досок с часами работы, а сторож уверенно тычет пальцем в дерево. Оцерели от вина мозги его или...» «Все же или...» Дед был вполне в своем уме и твердой памяти. Доска обнаружилась за раскидистыми ветвями очередной плакучей ивы, прикорнувшей у кованного забора. «Ладно», – кивнув старичку, я шагнул к доске и был остановлен короткой фразой. «Вот только смысла нет глядеть на доску». «А чего так?» – напрягся я, почувствовав очередную преграду. «Закрыт музей». «Понимаю, час поздний уже». «Да нет, чужеземец, вообще закрыт. Работы там проводятся». «Фонды проверяются. Мелкий ремонт ведется. Ковры и гобелены подчиняются». С удовольствием взялся перечислять сторож. «Ох, так завтра музей не откроется». «Куда там? Ни завтра, ни послезавтра. Работы там много». «И что же делать?» «Ждать?» «Да, не хочу я ждать неизвестно сколько или известно сколько. А сколько дней еще музей будет закрыт?» «Того не ведаю. Надо спрашивать у главного». «Но он с незнакомцами особо беседовать не любит. А я так тебе скажу, в ближайшие дни не жди открытия». «Спасибо», – вздохнул я и коротко поклонился сторожу. «Спасибо». «Да было бы за что. Ступай и не печалься. В твои годы по трактирам веселым ходить надо и смешливым девкам подолы задирать, а не пыль музейную глотать и на каменных истуканов пялиться. Не то что-то с нынешней молодежью стало. Ой, не туда она идет. Не туда!» Вздохнувший куда тяжелее меня сторож опять достал флягу и сделал солидный глоток. «Странные времена наступают. Странные». Потеряв ко мне интерес, старик снова взялся за заточку кинжала. Я же тихо отступил, позволив сумеркам поглотить меня. «Ладно, получается, здесь новая баррикада на моем пути. Надо только выждать, и баррикада исчезнет сама собой. Музей откроется, я зайду и осмотрю артефакты. Стоп, а если после нынешних ремонтных и учетных работ их сочтут недостаточно интересными и просто уберут в подвальные запасники? И что тогда делать? Не вариант. Тогда рискнуть и решиться на рейд по храмовому подземелью вслепую, попытавшись подготовиться разносторонне и надеясь на авось». «Не мой это метод. Я люблю методичность. Воспитание мамы Лены сказывается». «Будем грабить музей», – пожал я плечами, – «этой ночью». «Ур!» – поддержал меня ползун. «Хм», – добавил я, косясь под ноги. «Я стоял на прекрасно знакомом, если не сказать знаковом предмете для моей игровой жизни. Я стоял на чуть заржавевшей железной решетке, закрывающей сточный колодец. Присев, взглянул в черноту между прутьями, прислушался и сразу услышал крысиное повизгивание. Непроглядная тьма, крысы, грязная вода и сырые стены – прекрасное сочетание, пахнущее родным домом для вора-шмыга. Встав, я направился к гостинице. По пути разок оглянулся на музей. Скоро я опять окажусь рядом с этим зданием. Но на этот раз подойду к нему не со стороны ворот. Нет, я подкрадусь снизу, через канализацию славного городка «Тишайшая нега».